Ну вот и опустело стоило. Зачем же так стараться стоило коровкам сена запасать? Вот если бы этот корм жевать, могли мы сами за обедом. Зайду к богатому соседу, да попрошу зерна немного. Не нам так, детям, ради бога. Взгляни, сынок, кто плачет жалко там, у ворот? Дай, нищий с палкой. Пришел вчера еще в село, стучался в каждое окошко, просил съестного хоть немножко. Но вижу я, не повезло бедняге, еле тащит ноги. Что делать? Нынче нищих много. Зови его скорее в дом. Осталось с вечера краюшка хлебца, коровьих сливок кружка, да горстка ячменя. С трудом, ну, можно голод утолить. Хозяин, мне воды испить всего лишь дай, да и сесть у двери. Игнатий? Я глазам не верю. Куда пропал ты год назад? Уехал, люди говорят, с соседом на телеге в город и не вернулся. Был ведь голод в деревне нашей, господин. Вот и подался я к родным. Там приняла меня сестра. Она приветлива, добра, но нынче тоже голодает. У богачей белье стирает. Я ж побираюсь по домам. Вот завернул сегодня к вам, хоть вы теперь помочь не в силах. Ох, поскорей бы лечь в могилу. Не унывай, мой бедный друг. Припомни день, когда недуг заслал твои глаза туманом. Тогда ты плакал непрестанно и смерть с тоскою призывал. И что же? Ты мудрее стал, терпеньем душу укрепляя. Ведь Божья благодать святая нисходит щедро к нам в сердца, когда без ропота страдаем и всю надежду возлагаем лишь на небесного Отца. О, господин, твоих речей живой, целительный ручей, как прежде, очищает душу. Ну что ж, садись скорее, кушай. Тяжел мешок, зато легко на сердце. Кто здесь молоко допил? Я кружку отлила на утро детям. Как дела твои, любезнейший знакомый? Не помню, как зовут. Ведь с дома десятки нищих мы кормили, когда зажиточными были. Теперь не то. Вот у соседа мешок зерна взяла на лето, и тот нам отдавать придется. Взгляни, родная, не найдется там для Игнатия пшеницы хоть решето или два? Делиться ты хочешь? Что ж, давай, дели. Но прежде честно отдели всем из мешка по равной доле. Тебе за то, что пашешь поле, мне, детям, всем по доле дай. Свою, коль хочешь, раздавай несчастным, нищим да убогим, а нашего зерна не трогай. Пожалуй, это справедливо. Возьми, мой друг, пшеницы часть за счет моей. Что за напасть? Супруг такой нищелюбивый. За чистый выскобленный стол семья трапезничать садится. В горшке вареная пшеница так вкусно пахнет. Не пришел к обеду только Филарет. Садитесь все. Причины нет нам больше ждать. Скорей прочтем молитву и начнем обедать. Но, мама, надо бы проведать отца, ведь мы всегда при нем за стол садились. Мы отныне отдельно будем есть. В помине еще такого не бывало, чтоб я за стол не приглашала хозяина. Но как мне быть? Ведь сам решил он разделить среди нищих все свое зерно. Ему, как видно, все равно быть сытым или же голодным. Хозяйка, место здесь свободно. Дозволь мне у стола присесть. Садись, коли не просишь есть. Ты ангел ведь, не человек. Тебе не надобно вовек вкушать земную нашу пищу. Представь, что я последний нищий. Молю смиренно и усердно. Хозяюшка, будь милосердна к убогому. Ах ты, хитрец! Здесь хватит всем. Поешь, отец. Сперва скажи, супруг мой милый, где клад, который много лет лежит в земле? Или свой секрет решил-то унести в могилу? Настало время нам открыть кувшин заветный. Хуже жить, чем нынче я уже не в силах. Да разве плохо мы живем? Ведь есть одежда, кров, еда. Пусть сыты мы и не всегда, но все же лучше подождем. Сокровище в семью вернется, когда труднее всего придется. Так сохранял хозяин тайну. Год выдался неурожайный. Не стало хлеба у семьи. Держали крепко все свои запасы. Филарет, как прежде, их раздавал. Свои одежды и те он беднякам дарил. Трудился, что хватало сил. Он пасеку держал в саду. И вместе с медом лебеду домашние его вкушали. И с голоду не умирали. Не раз пытались упросить его заветный клад открыть, но Филарет неумолимо отказывал. Однажды мимо села скакал большой отряд, наездников суровых ряд, и в колеснице два посла. Их византийский царь прислал с одним серьезным поручением, пришлось им завернуть в селенье. Хозяин, лошади устали, едва переставляют ноги. Пора подумать о привале. Зачем свернули мы с дороги, что прямо к городу вела? Дошли до бедного села. Едва ли сыщем здесь девицу, что стать царицей годится. Да, долгие одолели путь. Пора поесть и отдохнуть. Взгляни, какая-то ограда. За ней густые ветки сада, а в глубине высокий дом. Уж там-то мы приют найдем. Богач, как видно, здесь живет. Кусим же от его щедрот. Коль тут невесту не отыщем, так подкрепимся сном и пищей. Хоть дом прекрасен, господа, ходить не следует туда. Там терпят горькую нужду, едят не хлеб, а лебеду. Хозяин знатный, нищ и гол, не сможет вам накрыть на стол. Твоим словам поверить трудно. Средь роскоши так бедно жить? Каким транжирой надо быть, чтобы обнищать столь безрассудно? От любопытства я сгораю. Зайдем, все сами разузнаем. Господь Всевышний вас привел, друзья, к убогому порогу. Зайдите отдохнуть с дороги. Супруга, собирай на стол. Ты верно шутишь, Филарет? Зазвать гостей к столу пустому. Что приготовлю им? Солому? У нас крупинки в доме нет. Не сетуй. Разведи огонь. Согрей воды, да стол накрой. Старинный. из слоновой кости. Зашли к нам не случайно гости, вело их Божье повеление. Храни же веру и терпенье. Хоть редко именитый гость являлся в бедную деревню, сельчанам вспомнить удалось обычай хлебосольный, древний. В дом Филарета старый млад несли еду. Кто чем богат? И сыр, и масло, и вино, невиданные здесь давно. Хозяин сам, прославив Бога, всех сытно накормил с дороги, и после вкусного обеда спокойно потекла беседа. Приятно встретить здесь в глуши такой прием и обхождение. Богат хозяин не имением, но совершенствами души. А госпожа, вот это диво! В свои года стройна, красива! Скажи, хозяин добрый, что же, и дочки на нее похожи? Живет здесь вся моя семья, и дочери, и сыновья, и внучки, юные девицы. Вели же им сюда явиться. По высочайшему велению осматриваем мы селение, чтобы выбрать девушку одну для сына царского, жену. Хоть недостоин этой чести, послам я отказать не смею. Но внучки при чужих робеют. Пройдемте к ним со мною вместе. О чудо дивной красоты! На их глазах смущение, слезы. Они прекрасны, будто розы, и словно лилии чисты. Мы можем странствовать по весям еще и год, и 10 лет, но не найти девиц чудесней. Благословен будь, Филарет. Вот так из глубины смирения был добрый старец вознесен. Семьи закончились лишения, и внучка старшая на трон взошла царицей кроткой, умной, супругою благоразумной. Был Филарет царем обласкан, осыпан золотом, как в сказке, почетом, славой окружен. Неужто возгордился он? Чтобы услышать продолжение, зайдем в знакомое селение. Хочу, родные, вам поведать одну волнующую весть. К нам скоро царь придет обедать, и с ним вельмож не перечесть. Должны мы план работ составить, чтоб не ударить в грязь лицом. В саду столы и лавки ставить, ковры стелить перед крыльцом. Видал я, как вельможи ели индюшек жареных, цыплят. Чудесно, что уже созрели и персики, и виноград. Мы напечем румяной сдобы, и пирогов, и калачей. Еще хочу, мой милый, чтобы мы пригласили скрипачей, флейтистов, говорили, люди их любят слушать при дворе. Я дыню разложу на блюде, как золото на серебре. А ты царю сама соткешь нарядный пояс с позолотой. Такой изысканной работы в столице даже не найдешь. Что ж, времени у нас немного. Возьмемся за работу. С Богом! И вот под вечер, в воскресенье, в саду готово угощенье. От вкусных яств ломится стол. Все только ждут, чтоб царь пришел. Ну что же, скоро гости будут. Отец давно пошел встречать. Ах, как же страшно принимать царя! Боюсь, что все забуду, как поклониться, что сказать. Я плохо вижу в отдалении, но, кажется, уже идут. Скажите слугам, пусть несут на стол жаркое из оленя. Ты приглядись. Неужто эта толпа похожа на придворных? Где всадники? И где кареты? Все в одеяниях серых, черных? То бедный люд идет с полей. Но, мама, посмотри скорей, там впереди толпы отец. Ты прав, а рядом с ним слепец. А вот и старая вдовица. Знакомые, я вижу, лица. Он бедняков ведет сюда. Я все пойму. Но вот беда. Кого из нищих не возьмешь, с царем никто из них не схож. Ну вот, родные, принимайте гостей. Пусть неказистых вид, но сам Господь, вы это знаете, среди них невидимо стоит. Как самых близких чад своих он любит и лелеет их. И мы владыку всех почтим, коль их на славу угостим. Супруг мой дорогой, мы ждали царя со свитой. Ведь едва ли мы пир сей сможем повторить. А как нам отблагодарить царя за то, что он всех нас от нищеты кромешной спас? Послушай, мама, прав отец. Теперь я понял, наконец, что клад таинственный до ныне хранился вовсе не в кувшине, а в том собрании добрых дел, что наш отец скопить сумел. И милости царя земного пришли к нам волею другого царя, небесного отца. Господь стучится к нам в сердца, так поспешим его впустить. Мой милый, сможешь ли простить меня за глупые сомненья, неверие и нетерпенье, упреки, дерзкие укоры, докучливые разговоры? Выходит так, что был ты прав. Мой добрый здравый смысл поправ для исполнения воли Божьей. Пусть сядут за столы вельможи, а мы их будем угощать. И вместе Бога прославлять, исполнив с верой и усердием долг христианский. Милосердие! Праведный Филарет Милостивый жил в VIII веке в городе Амнии, по Пафлагонской области, что в Малой Азии. Родители святого, Георгий и Анна, воспитывали сына в правилах строгого христианского благочестия и страхе Божьим. У Филарета была жена Феозва и трое детей, сын Иоанн и дочери Ипатия и Еванфия. Праведный Филарет был знатным вельможей, но не считал целью человеческой жизни земное благополучие. Он часто повторял слова апостола Павла: «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него». Испытывая чувство глубокого сострадания к обездоленным и бедным, праведный Филарет щедро раздавал им свое богатство и потому получил прозвание Милостивого. Однажды область, где жил с семьей Филарет, разорили арабы, лишив его почти всего имущества. Праведник радовался бедности, как многие радуются богатству, говоря, что бедному легче войти в небесное царство. Нуждающимся он отдавал последнее: одному волов, другому корову и теленка, а когда кончился хлеб, раздавал и мед со своей пасеки, которым питалась его семья. Когда отдавать стало нечего, праведный Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал ее просившему милостыни бедняку. Жена и дети упрекали святого в расточительности и безрассудстве. Он же верил, что Господь не оставит без помощи исполняющего его святую заповедь: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Он кротко переносил упреки жены и насмешки детей, отвечая им: «Я имею в тайниках вам неизвестных такое богатство и такие сокровища, которых достанет вам, даже если вы и 100 лет проживете без труда и ни о чем не заботясь». И Господь воздал праведнику за его милосердие. Через много лет внучка Филарета Мария стала женой византийского императора Константина Порфирородного. Почести и богатство вернулись к праведному Филарету. Однажды он попросил родных устроить пышный обед и сказал, что на пир придет сам царь со своими вельможами. Когда все было готово, Филарет пригласил в свой дом около 200 нищих, слепых, хромых, беспомощных стариков. Только тогда родственники поняли, кого ожидал праведный Филарет, веруя, что в образе нищих сам Господь посетит его дом. Старец продал дарованное ему императором имущество, а вырученные деньги раздавал бедным. Слуге он приказал сделать 3 ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами. Из первого получали милостыню совсем неимущие, из второго — лишившиеся средств, а из третьего — те, кто лицемерно выманивал деньги. Теперь родные уже не укоряли праведника, а просили прощения за прежнее нетерпение и ропот. «Мы убедились, — говорили они, — что Господь еще в здешней жизни с избытком награждает тех, кто милует нищих. За милости Твои к бедным и нас благословил теперь Господь богатством». Праведный старец скончался в возрасте 90 лет. В момент его кончины комната наполнилась чудным благоуханием. Завещая детям и внукам подражать его жизни, он, подобно патриарху Иакову, предсказал им их судьбы. Погребен праведный Филарет в Константинопольском монастыре Радольфия. Множество нищих оплакали блаженную кончину праведника. При погребении святого проявилась особая благодать Божия. Одержимый нечистым духом человек припал к его гробу и исцелился. После кончины праведного Филарета его жена Фиозва на несколько лет возвратилась в родное селение. Состояние свое она употребила на построение в разоренной арабами Пафлагонии храмов, монастырей, странноприимных домов и больниц для бедных. По возвращении в Константинополь Фиозва старалась все оставшееся время своей земной жизни угодить Богу. Она мирно скончалась и была погребена около своего праведного мужа. Святой праведный отче Филарете, моли Бога о нас.